Глава 34. Конференция звездожителей удалась на славу. Огромный зал галактических приемов был разбит на секторы, прикрытые куполами, а внутри каждого сектора созданы свои условия. Альдебаранцы находят расплющивающее тяготение, альтаирцы — жесткое излучение своего яростного светила, вега-жители — томный полумрак с роскошными растениями. Лишь для ангелов с Геат условий не обеспечили. Этот народ отлично приспосабливается к любым. Много секторов пустует, конструкторы Оры предусмотрели столько разных возможностей существования, что половину их пока не удалось обнаружить. Я хотел посидеть с Фиолой во время совещания, но Вера настояла, чтобы я явился в сектор Солнца, где собрались люди. Я сел между Ромеро и Андре. Тут же разместились Алан, Ольга, Лусин, Леонид. Позади и впереди работники Оры, свободные от дежурств по механизмам. Людей набралось порядочно. Еще больше было гостей, особенно ангелов. За отдельным столиком в центре зала уселись Вера и Спыхальский, председатели сегодняшнего совещания. Я толкнул локтем хмурого Андре. Надо бы выбрать президиум, как любили предки, по одному представителю от созвездия, как по-твоему. Он буркнул. Обратись к Ромеро. Я не специалист по президиумам. К Ромеро я не обратился. Ромеро поставил трость между ног и скрестил на набалдашнике руки. Он со скучающим презрением оглядывал зал. Спыхальский предложил Вере доложить о цели первого межзвездного совещания. Вера в своей речи объявила начало новой космической эры, периода внутригалактического сотрудничества. Андрею показалось, что Вера старается расписать межзвездное сотрудничество слишком уж розовыми красками. «Вселенское благотворительное общество», — сказал он, зевнув. «Братство падающих с неба синтетических галушек. Великое объединение звездожителей губ не дур». Я с упреком спросил, не он ли недавно сочинил симфонию о гармонии звездных миров. «Я», — отозвался Андре равнодушно, — «и сейчас я за космическое товарищество, но пусть и звездные братцы закатывают рукава». Ромеро, казалось, слушал одну Веру. За час он не повернул головы. Все те же скрещенные на трости руки, надменная скука на лице. Но он уловил, о чем мы тихо припираемся с Андре. Он повернулся к нам. «Вот первая ваша мысль, дорогой Андре, которая кажется мне основательной. После вчерашней теории я опасался, что на вас надо ставить крест, как на мыслителе». Я поинтересовался, какую теорию, Андре, он имеет в виду? Не ту ли забавную гипотезу, что неразгаданные враги галактов — невидимки? Следующую за этой. Наш друг Андре — генератор новых идей непрерывного действия. Вчера он доказывал, что человек — нечто вроде искусственного сооружения, придуманного в незапамятные времена галактами, которые, создав нас, бросили на земле свое творение за полной к чему-либо непригодностью. Ничего похожего на это я не слыхал от Андре. «Пустяки», — сказал Андре. «Гипотеза как гипотеза. Анализ одного из теоретически возможных предположений. У Лусина в институте выводят пегасов и драконов воздействием на гены лошадей и ящериц. Почему же не вывести человека генной обработкой обезьян? И вот я предположил, что некогда на Земле высадились галакты и, немного поэкспериментировав с обезьянами, создали подобных себе людей. Согласись, допущение это отлично объясняет многие загадки». «Допущение или фантазия?» — переспросил Ромеро. «Раз уж вы начали, доведите свой рассказ до конца, Андре. Я имею в виду оценку, которую дала Мум вашей любопытной теории». Мум мою гипотезу объявила ненаучной. «Она назвала ее чепухой, любезный Андре. Она выбрала именно это слово «чепуха» для точной квалификации вашего очередного научного творения. Он сказал это с такой желчью, что меня передернуло. После речи Веры устроили перерыв, чтобы гости поразмыслили, а в перерыв для желающих была исполнена симфония Андре. Он рассказал о своем творении, потом зазвучала механизированная музыка. Я слушал концерт с фиолой в их секторе. Музыка привела ее в недоумение. «Звуки грубы, а цветовые эффекты примитивны», — сказала она. «Неужели людей восхищает такое пустое искусство?» Я заверил ее, что нормальные люди подобным искусством не восхищаются, а если попадаются штукари, вроде Андре, то их высмеивают. Я постарался также выяснить мнение других звездожителей. «Значит так», — сказал я потом Андре, — «альтаирцы полагают, что симфония мягковата, нужно бы подбавить рентгеновых лучей. Альдебаранцам она легковесна. Ангелам кажется холодной и разряженной, вегажителям — грубозвучной и однокрасочной. Что еще? У людей узкий спектр условий существования, для них она по-прежнему убийственна. Кто выиграл? Иди к чертям», — сказал Андре без злобы. Подозреваю, что он предвидел провал и хлопотал о концерте единственно, чтобы выполнить условия пари. У звездожителей эстетические способности еще ниже, чем у людей. Наслаждайтесь своими физиологическими мелодиями, если не понимаете шедевров. «Ты не сказал, за кем пари?» «За тобой», — произнес он нехотя. «Но, пожалуйста, не танцуй и не ори на всю ору. Ты переживаешь радости слишком бурно». Я пообещал пережить эту радость тихо.